Подготовка к медитации ходьбы . Найдите подходящее место. Место в Бодхгайе, где Будда выполнял медитацию ходьбы после своего просветления, сохранилось до наших дней. Его медитативная тропа составляла 17 шагов. В наше время лесные монахи склонны выбирать гораздо более длинный путь для медитации. Их тропа может быть длиной в 30 шагов. Новичок может счесть 30 шагов слишком длинным расстоянием, потому что он еще не успел развить осознанность. К тому времени, как он достигнет конца пути, его ум может облететь весь мир и возвратиться. Помните о том, что ходьба — стимулирующее упражнение, изначально ум склонен много бродить. Обычно новичку удобнее практиковать на более коротких дистанциях. 15 шагов составит оптимальную дистанцию. Если вы намерены ходить на открытом воздухе, найдите уединенное место, в котором вас ничто не смутит и не отвлечет. Хорошо бы вам найти тропу, невидимую со стороны. Вы можете отвлекаться, если станете ходить по открытому пространству, где вас будут видеть люди. Вы будете замечать, что ваш ум отвлекается. Уединенное место особенно подходит для рассудительных людей, которые любят много думать. Это помогает успокоить ум. Если тропу никто не видит, тогда медитирующий человек склонен обращать ум вовнутрь, в себя, обретать покой.